Глава 9. Ехать решаем нашим небольшим отрядом, чтобы не тащить с собой лишних людей, в чьей боеспособности я все равно не уверен. Мой зад везет Бахамут, а Тая, Гидеона и Накомис – внедорожник, отжатый у бойцов Самиди. Битва с их форпостом принесла нам много единиц техники, а также приличное количество топлива, учитывая и то, что нашлось в мастерской Анри. До Пайнридж маршрут простой и прямой. Проезжаем его, не испытав никаких сложностей. В стороне от дороги мелькают монстры, но либо не суются к нам, либо отстают, не сумев догнать. Изредка включаю пелену тишины, если вижу по карте, что мы будем двигаться мимо большого скопления враждебных целей. На въезде в город лежит окровавленная туша массивного чудовища. Лапы разбросаны в стороны. Толстая шкура полосами содрана с крепкого костяка. Вокруг вьются падальщики, орава шестилапых поджарых тварей с запавшими животами. При виде нас они агрессивно верещат. Понятно и без слов. Наша добыча. Не подходи. Врубив пелену тишины, опустошаю барабан карателя, чтобы не тратить более ценные патроны. Измочаленные тушки отлетают прочь, смешно загребая лапами воздух. Выжившие при виде демонстрации силы предпочитают убраться, признавая наше право вступать беспрепятственно. Добыча оставляет желать лучшего. По 254 единицы арканы с носа. Собрав, движемся дальше. Уже на выезде из городка на нас пикируют сверху знакомые скаты в Ругрике. Гидеон, высунувшись из окна, обдает огнем одного. Нако из пистолета цепляет еще двоих. Последнего добиваю я прежде, чем он разобьет лобовое стекло, влетев внутрь салона. Мертвое тельце со шлепком стучит по лобовухе и отлетает прочь. «Хорошая реакция!» — кричу я обоим союзникам, сблизившись с автомобилем. Гидеон сияет, как начищенная монета, а полицейская хмыкает. Уверен, ей все равно приятно. До Золотого Вигвама отсюда ехать около четверти часа. Казино поставили вне городской черты по каким-то там местным законам резервации, как сообщила мне индианка. Шоссе петляет среди холмов, места тут довольно живописные, но вскоре подводит нас к искомой цели. Обычно многолюдная парковка теперь пустует, а в нескольких точках уже пробиваются травинки. Природа постепенно отвоевывает свое. Казино – это трехэтажное здание из песчаника и стекла. Некогда роскошное, оно постепенно приходит в упадок. Краска на внешних стенах облупилась под следами когтей, а фасад покрыт битыми окнами. На крыше виднеется огромный купол, призванный добавить естественного света в дневное время. Сейчас целая его секция провалилась внутрь, а изломанные стеклянные края отражают солнечный свет. На фасаде болтается неоновая вывеска, в настоящий момент тусклая. Огромные буквы съехали, повиснув под углом, поэтому «Золотой Вигвам» превратился в «Золотой Вигвам». Само же изображение индейского остроконечного шалаша и вовсе разбилось об асфальт. Перед входом в здание лежат опрокинутые тотемные столбы. Грязные и покрытые засохшей кровью, они выглядят так, будто их кто-то пытался грызть, но выплюнул, разочаровавшись. «Что скажешь?» — обращаюсь я к Накомис. «Не выглядит как место, где могли остаться выжившие», задумчиво отвечает она. «Может, они спрятались где-нибудь и боятся показаться?» предлагает вариант Гидеон. «Ну, кто-то определенно должен был отправить то послание», отзывается полицейская. «Осталось его найти». «Так пошли искать», говорю я, широко улыбаясь, и кладу дробовик на сгиб руки. «С ружьем оно всегда как-то лучше ищется, особенно если встретишь оголодавшего соседа по галактике». А Николай ничего не говорит. Просто держит руку возле меча, изучая обстановку. «Ну и нормально. Я за двоих могу трепаться». «Урок 16-й, мой юный падаван», — негромко сообщаю Гидеону. «При встрече с непонятным вначале стреляй, а потом задавай вопросы». «А если это человек?» — уточняет Мэтт. «Тогда делай предупредительный выстрел в голову». Накомис моего веселья не разделяет. Приходится добавить. «Доверяй интуиции. Если встреченный выглядит так, словно насилует старушек, не стоит узнавать у него, насколько тяжелым было его детство и какие социоэкономические факторы заставили его докатиться до такой жизни». «Эх ты завернул», — хмыкает полицейская. «Да так, вспомнил новостные репортажи». «Ладно, та идет первым, за ним Накомис, потом Гидеон, а я замыкаю». «Отсидеться решил в задних рядах, значит?» — подкалывает девушка. «Ну, конечно, как я это обычно делаю. Чтобы егерь долез с головой в петлю». «Нет-нет, на тебя это совершенно не похоже». Переговариваясь, мы ступаем внутрь здания и попадаем в лобби. Полутемное просторное помещение, в центре которого возвышается оранжевая колонна из пластика, а вокруг нее извиваются металлические полосы. Возможно, прежде она подсвечивалась изнутри, а все вместе это напоминало столб огня или костер, хрен его знает. По левую руку находится стойка регистрации. Я так понимаю, в этом же здании есть гостиничные номера, а по правую руку окошки, где можно обменять мертвых американских президентов на игровые фишки. Сейчас здесь царит запустение, разбросаны личные вещи и чемоданы. Подозрительные пятна украшают пол и стойку. Пахнет застарелой грязью, пылью и чем-то неприятным, что пока не получается идентифицировать. А вот типично человеческих свежих запахов я не чую. «Можешь в подсобку заглянуть?» Негромко прошу Тая. Тот молча кивает и одним легким движением перемахивает через стойку. Выходит через полторы минуты, качая головой. «Тогда двинули». Лобби выходит в узкий коридор, с обеих сторон украшенный декоративными кустиками, палками бамбука и черными аппликациями в виде индейцев верхом на лошадях. Работай позади подсветка, выглядело бы это все посимпатичнее. «Кто там мне втирал про расизм неделю назад?» — окликаю Нако. «Мол, это мы, белые, сразу думаем про копья, луки и трубку мира? А это че?» Стучу пальцами по плюмажу из перьев, украшающих всадника, а следом по копью в его руках. «Потому что на вас, дурачков, такое казино и рассчитано!» — фыркает она. «Ах, какой колорит! Марч, погляди-ка!» Индианка пытается изобразить бас мужика в возрасте. «Что ты сказал?» — дергается прочь от меня Гидеон. «Копья, трубка. А что?» — смотрю на него с прищуром. «Нет! Ты сказал что-то!» Он жует губами, уйдя в себя. «Ты в порядке?» «Что? Да. Да». Обмениваюсь взглядами с полицейской. «Будьте начеку!» Мы проходим коридор и попадаем в большущую комнату с игровыми автоматами. Здесь уже дневной свет из проломленного стеклянного купола частично разгоняет сумрак. Лучи солнца подсвечивают пыль, витающую в воздухе. Втягиваю в себя почти выветрившиеся нотки крови, требухи и смерти. Краем глаза улавливаю что-то яркое. На долю секунды мне кажется, что возле дальнего автомата стоит пожилой мужчина в гавайской рубашке и бриджах, но когда фокусирую внимание, там ничего нет. «Егерь, ты охерел?» Зло шипит Накомис. «Что?» Перевожу на нее удивленный взгляд. «Не придуривайся! Еще одна фраза, и я за себя не отвечаю!» «Я молчал вообще-то!» «Мэтт? Николай?» Тай отрывисто кивает, а вот Гидеон находится в прострации. «Что это?» — тянет он, указывая пальцем в дальний край зала. «Ребекка!» Шарю глазами, но ничего не нахожу в той стороне. Пиромант делает несколько шагов в ту сторону, и я с силой отдергиваю его за плечо. «Твою-то, сука, мать! Я здесь один мозги не растерял?» Парень растерянно вертит башкой по сторонам. «Мне показалось, что я увидел свою подругу», — заторможенно произносит он. Без предупреждения Тай одним молниеносным движением пластает пространство перед собой. С пронзительным скрежетом кусок игрового автомата обрушивается на пол. Мечник же вздрагивает и недоуменно смотрит себе под ноги. «Так, мы уходим», — командую я. «Понятия не имею, что с вами происходит, но мне это не нравится. На выход! Живо!» Крутанувшись, делаю шаг к стене. Проход в лобби исчез. Крепкая каменная кладка занимает его место. Прижимаю ладонь к поверхности. Стучу по ней. Звук глухой и ровный. «Так, кажется, мы откусили чуть больше, чем я рассчитывал», — бормочу себе под нос. А сзади уже доносится вскрик на комис. «Акандо! Засранец!» Она срывается на бег, и мне приходится ускориться, чтобы догнать ее и подхватить поперек пояса, останавливая. «Нако! Ядрить тебя в фуражку! Твой напарник мертв!» «Да нет же!» — уверенно заявляет она. «Вот он!» Мэтт тоже порывается побежать куда-то, но Тай перехватывает его. «У вас что-то с мозгами! Какой-то хреносос внушает вам галлюцинации! Ну, мы в казино! Здесь нет ни ваших друзей, ни ваших родных! Соберитесь!» Гидеон после паузы уже куда более осмысленно кивает. Полицейская трясет башкой и шумно выдыхает. «Да, да, надо найти уродца. Сейчас, возможно, это поможет». Она делает жест рукой, будто загоняет клин в землю, и из воздуха формируется сияющий тотем. Да, больше всего это похоже на тотем с головой орла около локтя в длину. Девушка хватает его одной рукой и прижимает к себе. «Держитесь рядом, в поле его действия!» «Вперед! Пока вы не убежали играть в картишки с призраками!» Мы несемся по опустевшему помещению сквозь одинаковые ряды игровых автоматов. Влетаем в секцию, где расположены столы для игры в блэкджек. Чуть дальше бар, и сейчас погасшая стена из телевизоров, где наверняка транслировались спортивные состязания. В казино же можно делать ставки на спорт в том числе. Уже на подлете к бару замечаю, что два высоких стула заняты. Молодая пара сидит там, болтая ногами и о чем-то переговариваясь. «Вы их видите?» На всякий случай уточняю у товарищей. «Да», — шепчет Гидеон. «Угу», — кивает Нако. Стреляю рядом с мужчиной, вгоняя пулю в дерево барной стойки. Грохот, пороховой дым и... ноль реакции. Парочка слишком увлечена друг другом. Тай без спросу подлетает и размашистым жестом рассекает ладонью человека. Ладонь проходит сквозь торс без сопротивления. «Иллюзия», — констатирует Николай. «Мираж», — соглашается полицейская. «Ищем дальше», — поторапливаю их. Снова бег по этажу. И в какой-то момент Гидеон бросает через плечо. «Он смотрит моими глазами. Моими глазами. Глазами. Глаза за...» Встряхиваю его на ходу, стиснув плечи. «Ай! За что?» — обижается Мэтт. «А нехрен тут изображать ребенка из типичного ужастика!» «Я молчал!» — возражает пиромант. «Егерь!» отрывает меня голос Тая. Впереди у широкой лестницы на пересечении сумрака и редких дневных лучей танцуют три пары самых разных возрастов. Они кружатся в вальсе, забыв обо всем на свете. Выглядят влюбленными и весьма счастливыми. «Дальше!» Николай пролетает мимо танцоров, за ним следует Накомис, перепрыгивая через две ступеньки. Мэтт бежит, стараясь не смотреть на пугающее действо. Один из людей внезапно подается к нему резким скачком, и бок парня раскрывается, словно пробитый пакет с молоком. Под крик мучительной боли алая струя пятнает грязный ковер.